Незадачливый ротозей. Жила-была в городе Осака бедная вдова. Был у вдовы сын, и звали его Торо Ян. Вечно он в беду попадал. Первый на свете ротозей, говорила о нем мать. То кошелек потеряет, сам не знает где. То посуда у него из рук валится, то веревка вокруг ног оплетается. Если где-то стояли грабли, а Торо Ян проходил рядом, непременно били грабли его по лбу. А уж если Торо Ян падал, то как нарочно в самую грязную лужу во всем городе. И часто мать бронила его за это. Промышлял Торо Ян тем, что по приказу своей матушки жарил угрей на продажу. Как-то раз купил Торо Ян большого жирного угря. Только положил его на доску и хотел было ножом отрезать ему голову, да зазевался, как всегда. Соскользнул угорь с доски, только хвостом вильнул и исчез в канаве. А за той канавой другая была. Угорь в нее и шмыгнул. И так из канавы в канаву улепетывает от Торо Яна. А тот бежит за ним. «Стой, подожди!» — кричит. Только было схватил за хвост угря, да споткнулся и снова выпустил. Бежит Торо Ян дальше. Вот и город уже закончился. Бежит Торо Ян по редичному полю. Увидел это хозяин поля, рассердился, закричал: «Ты чего здесь бегаешь по моей земле? Овощи мои топчешь! Угря сбежавшего ловлю, вот чего! Не знаю, как вернусь я теперь домой. Убежал мой угорь, а мать у меня, знаешь, какая строгая. Некуда мне теперь деваться. Лучше б и не рождаться мне на белый свет, несчастный я человек». Пожалел крестьянин Торо Яна. «Ну, хватит реветь, слезами горю не поможешь. Раз боишься домой идти, оставайся. Будешь работать у меня, редьку убирать». Обрадовался Торо Ян, стал работать на крестьянина. Да вот беда, попалась ему как-то огромная редька, да с таким крепким корнем, что, как ни тужился Торо Ян, не может из земли вытащить. Уперся он ногами, тянет изо всех сил. «А ну-ка взяли, а ну-ка еще разок! Ты посмотри, опять не с места! Погоди же, сейчас я тебя так рвану, что будь ты хоть деревом, выскочишь из земли со всеми твоими корнями!» Напрягся Торо Ян как только мог, как рванул редьку. Выскочила она из земли, пом! Подбросила Торо Яна в воздух высоко-высоко. Летит Торо Ян вверх, как стрела, спущенная с тетивы, и вдруг хлоп, упал на улице Бочаров возле дома одного бочара. Онемел тот от испуга. «Не дать, не взять, с неба свалился. Откуда это ты?» «Да редька меня к вам забросила. Большая такая. Тянул я ее из земли, тянул, как дерну изо всех сил, как выскочит она. Пон! Вот и прилетел сюда», — рассказал Торо Ян, потирая ушибленную спину. «Засмеет меня теперь крестьянин. Не могу я к нему возвращаться. И домой не могу идти, матушке боюсь. Не дашь ли ты мне приюта, хозяин? Ведь некуда мне больше идти». «Вот так история», — удивился бочар. «Ну что ж, работник мне как раз теперь нужен. Будешь ободья на бочке набивать». Стал Торо Ян работать у бочара. Да, видно, у парня от рождения обе руки были левые. Как-то раз набивал Торо Ян бамбуковый обод на бочку, согнул его в круг, а удержать не смог. Распрямился обод, пин, и подбросил Торо Яна высоко в воздух. Хлоп! Упал Торо Ян на землю. Огляделся вокруг, оказалось, попал он в этот раз на улицу Зонтов, во двор к одному зонтичных дел мастеру. «Это каким таким ветром тебя занесло сюда с молотком в руке?» — удивился хозяин. «Да вот, служил я у одного бочера. Набивал однажды ободья на бочку. Такой тугой обод попался, что не удержал я его. Щелкнул он меня так сильно, что взлетел я под самые небеса. Не могу теперь бочару на глаза показаться. Стыдно очень. Не приютишь ли ты меня у себя, хозяин?» «Что же, давай попробуем. Дам тебе несложное дело. Будешь бумагу на зонты натягивать». Посмотрел Торуян вокруг. Весь двор зонтами пестреет, словно стая медуз в море. Думает Торуян: «Ну, на этот раз я, кажется, не худо устроился. Возьмусь поскорее за работу». Вот взял он самый большой зонт, натянул на него бумагу и понес хозяину показывать. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел вихрь. Надо бы Торуяну сразу же бросить зонт, но поскольку он был недогадлив, только схватился за рукоятку еще крепче. Подхватил его ветер, закружил, словно пушинку. На такую высоту поднял Торуяна ветер, что, верно, ни один воздушный змей сюда не залетал. Держится Торуян за ручку зонтика, болтает в воздухе ногами. Поднялся Торуян на самое небо, выше облаков. Смотрит вниз, видит, стоит на облаках высокий красивый дом. «Эй, есть кто дома, хозяева? Отзовитесь!» — закричал Торуян. На зов Торуяна вышла из дверей диковинного вида женщина. Словно молнии сверкали ее глаза, Торуяну даже зажмуриться пришлось. «Как ты попал сюда, человек?» — спрашивает женщина. «Это ведь дом громовиков, а я — огненная зорница». Испугался Торуян, ног не чует. Еле-еле сошло у него с языка. «Значит, зонт меня на самое небо занес? Несчастный я человек. Что теперь будет со мною? Пожалей меня, приюти, огненная зорница». В это время мимо, стуча в барабаны, проходили рогатые черти. Это-то как раз и были громовики. Поведал им Торуян свою беду. Говорят ему громовики: «Можешь пожить у нас. Мы не против, только будешь нам помогать. Как ударим мы в свои барабаны, горо, горо, горо, горо, ты сразу начинай воду из кувшина лить». «Я уж постараюсь», — отвечает Торуян. Вот стали черти бить в барабаны, а огненная зорница давай глазами сверкать. Торуян послушно воду на землю из кувшина льет. Смотрит Торуян сквозь облака на землю и смеется. То-то потеха. Веселая работенка ему досталась. Поднялась на земле суматоха. Люди бегают, как испуганные муравьи, кто зонты раскрывает, кто прячется под крышу, а кто поскорее бежит белье с шестов снимать. Зазевался Торуян, загляделся, да и ступил в просвет между облаками. Летит Торуян с неба вниз головой. Только ухватился было за крыло дикого гуся, пролетавшего мимо. Да таким диким голосом закричал гусь, что выпустил его Торуян и полетел дальше вниз. Шлеп! Угодил ротозей в воду, только круги пошли. Была это самая середина Осокского залива. Не успел Торуян понять, в чем дело, как видит, стоит он на морском дне. А под водою дворец дивной красоты, весь жемчугами украшен. «Уж не дворец ли это повелителя драконов?» — думает Торуян. Тут вышла к нему Отохиме, прекрасная дочь морского царя и повела гостя к своему отцу. Морской царь встретил Тору-Яна ласково. «Ты откуда к нам, гость? С корабля ли ты упал, или волны морские тебя унесли?» «Какое там с корабля?» — отвечает Тору-Ян. «Упал я с самого неба». Рассказал он морскому царю всю свою историю. Всех морских обитателей до слез насмешил. Царь морской хохочет, рыбы до слез смеются, а осьминог за бока хватается. Отсмеялись все, говорит морской царь. «Ну и развеселил же ты нас, гость. Спасибо тебе». Тут принесли богатые угощения. Морские девы песни запели. Рыбы танцевать стали, а осьминог давай скакать да прыгать. «А видел ли ты, какой прекрасный у нас сад?» — говорит Отохиме гостю. «Все цветы года цветут в нем одновременно». Интересно было Тору-Яну сад посмотреть. Прекрасная царевна Отохиме его предостерегает. «Будь осторожен, гость. Если вдруг спустится сверху какое-нибудь вкусное лакомство, ни в коем случае не трогай его, а иначе приключится с тобой новая беда». Да чего же хорош сад у морского царя! И весенние вишни в нем цветут, и летние ирисы, и осенние хризантемы — все разом! Дорожки в саду серебряные, гуляет по ним Тору-Ян, любуется. Вдруг, откуда ни возьмись, спустился перед самым носом Тору-Яна кусочек мяса. Висит, не шелохнется. Такой он вкусный и нежный на вид, что забыл Тору-Ян слова морской царевны. Схватил его ртом, да как завопит: «Ай-яй, спасите, что-то мне в губу впилось!» Мясо-то оказалось приманкой, насаженной на рыболовный крючок. Потащили Тору-Яна наверх. Только показалась его голова из воды, испугались рыбаки, всполошились. «Посмотрите, посмотрите! Поймали мы на крючок чудище морское!» А Тору-Ян плачет, говорит им в ответ: «Да какое же я чудище! Такой же человек, как и вы! Ой, как больно! Вытащите поскорее у меня из губы крючок!» Присмотрелись рыбаки. Вот диво! И правда, как будто человек! Вытащили Тору-Яна из воды и спрашивают: «Ты какого роду племени? Откуда взялся такой? Где живешь?» «Да живу я тут неподалеку, в городе Осака». «Куда только наш брат не заберется! Шутка ли сказать? Поймали мы на удочку здешнего парня!» Взвалили рыбаки Тору-Яна на плечи и понесли домой, к строгой матушке. А уж как матушка с ним расправилась, того даже мы не знаем.